Самые трудные решения Путина. До октября 2002 года самыми трудными днями для президента России Владимира Путина были дни гибели атомной подводной лодки «Курск». Тогда он ничего не мог сделать, чтобы помочь гибнущим подводникам. Но теперь в Москве только он один мог и должен был принять главное решение в почти безвыходной ситуации, когда любое решение, даже кажущееся самым лучшим, могло оказаться самым худшим. Еще 20-22 октября Путин был занят среди других дел подготовкой важной зарубежной поездки. Президенту России предстояло принять участие в очередной встрече руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сообщества в Мексике 26 и 27 октября. По дороге в западное полушарие Путину предстояли переговоры в Берлине и Лиссабоне. Когда президент Путин узнал о захвате заложников в театральном центре, все его зарубежные визиты были отменены. Делегацию России на саммите ОТЭС было поручено возглавить премьеру Михаилу Касьянову. Замечу, что в сходных ситуациях и Горбачев, и Ельцин склонны были перекладывать всю ответственность на других. Но ни Горбачев, ни Ельцин никогда не служили в армии, даже простыми солдатами, тогда как Путин пришел к власти в образе президента-спасателя, президента-защитника. И он уже показал свою способность и решимость принимать на себя главную ответственность в кризисных ситуациях. Всю ночь с 23 на 24 октября Владимир Путин провел в Кремле. Он заслушивал доклады силовиков, руководителей спецслужб, разведки, экспертов и других людей, имеющих отношение к делу. Утром 24 октября всем телевизионным каналам было показано совещание президента с силовыми министрами. Путин отметил несомненную связь террористов, захвативших заложников в Москве, с зарубежными центрами, которые раньше других стали распространять в мире информацию о событиях в российской столице. «Мы видим», — подчеркнул Владимир Путин, — «что теракт планировался за рубежом. Ни у кого нет сомнений в том, что это те самые преступники, которые в течение многих лет терроризировали Чечню, а сейчас призывают к прекращению военных действий. Но Россия не будет поддаваться на провокации, и она ответит должным образом на вызов террористов». Утром 24 октября Владимиру Путину позвонил президент США Джордж Буш и не только выразил полную политическую поддержку российскому президенту, но и предложил практическую помощь со стороны американских спецслужб. Такие же беседы состоялись у Путина в течение дня с Тони Блэром, Герхардом Шрёдером, с Ариэлем Шароном, Сильвио Берлускони и лидерами других стран. В ночь на 25 октября он снова остался в Кремле. Не покидали своих кабинетов и многие люди из администрации президента и правительства России. Об этом писали и газеты. Бессонница в кремлевских кабинетах. Консультации силовиков с президентом идут днем и ночью. В окнах Кремля и Белого дома не гаснет свет. Тем не менее, некоторые политики и органы печати решили использовать кризисную ситуацию для новой политической атаки на президента, как это было и в дни трагедии с Курском в 2000 году. Калинина из МК заранее осуждала любое решение Путина, который уже упустил время и обречен на неудачу. Не удержался от критических высказываний и беглый олигарх Борис Березовский. Он предлагал помочь в переговорах с Масхадовым. В противном случае Москва получит 700 гробов. С дежурными обвинениями против Путина выступили газеты КПРФ и «Новая газета».